Я-то понял. А вот ты пока ничего и не понял. Не забывай, звони». И Башмаков впервые увидел в глазах Бориса Исаковича слезы. Старый генерал обнял внука и прижал к себе. Засмущавшись от таких нежностей, Борька резко высвободился и повернулся к другу. «Смотри, Трудыч, на тебя державу оставляю. Вы уж тут без меня перестройку не профукаете. А теперь пожелайте мне удачи. Сейчас будет самый ответственный момент в моей жизни». Он глубоко вздохнул и по-йоговски мелкими толчками выдохнул. «Кто там следующий?» – противно крикнул таможенник, ухоженный юноша с фригидным лицом. «Я там следующий!» Башмаков и Борис Исакович остались у железных перил, чтобы увидеть, как Слобинзон пройдет все преграды и скроется за будочками паспортного контроля. «Это все?» – с раздраженным удивлением спросил таможенник, оглядывая спортивную сумку. «Все, что нажито непосильным трудом», – погрустнел Борька. «А это что еще такое?» Таможенник ткнул в экран дисплея. «Где?» «Вот, бюстик». «Какой еще бюстик? Откройте сумку». Слобинзон расстегнул молнию. И на свет Божий был извлечен бюстик Ленина из серебристого сплава. Такие тогда рядами стояли в любом магазине сувениров. «Зачем вам это?» — спросил таможенник, с нехорошим интересом осматривая и ощупывая бюстик. «Исключительно по идейным соображениям». «Ах так, открутите», — приказал таможенник. «Что?» — изумился Слобинзон. «Голову. Ленину? Бюсту. Одну минуточку». Борька споро отвинтил головку Ильичу. Очередь, наблюдавшая все это, затаила дыхание. Поползший поток, будто один, очень умный, устроил тайник в бюстике Ленина и попался. «Боже, что он делает, шалопай?» Борис Исакович полез за валидолом. «Что там?» — радостно спросил таможенник, заглядывая в голову вождя, которая, как и следовало ожидать, оказалась полой. «Где?» — уточнил Борька. «А вот где!» Таможенник, его лицо уже утратило фригидность и приобрело даже некоторую страстность, ловко извлек из недр ленинской головы небольшой тугой полиэтиленовый сверточек. «Что это такое?» «Да, понимаете, как бы вам объяснить?» «Да уж постарайтесь!» — ехидно попросил таможенник и нажал потайную кнопочку. «Видите ли, это горсть земли». «Какой еще земли?» «Русской земли!» — отозвался Слобинзон дрогнувшим голосом и смахнул слезу. «А зачем вам русская земля?» — спросил таможенник, удовлетворенно заметив, как к ним торопливыми шагами направляются два офицера. «Мне? Вам?» «А вы полагаете, если я еврей, так меня русская земля уже и не интересует? Вы случайно не антисемит?» «Прекратите провокационные разговоры», — испугался таможенник. Его можно было понять. В России оказаться антисемитом еще опаснее, чем евреем. «Разверните». Борька бережно развернул пакет. Башмаков привстал на цыпочки вместе со всей очередью. Похоже, в полиэтилене действительно была земля. Таможенник и подбежавшая охрана оторопело склонились над горстью российской супеси. Очевидно, снова была нажата потайная кнопка, потому что в боковой стене открылась дверь, и оттуда выкатился майор. «Земля», — подтвердил он, понюхав. «А почему в бюсте? А разве нельзя?» «Нежелательно. В следующий раз учту». Майор смерил Борьку расстрельным взглядом и махнул рукой. Таможенник маленькой печатью, величиной с большой перстень, проштамповал декларацию. И только тут Слобинзон, наконец глянув в сторону деда и Башмакова, хитро-прихитро подмигнул. Для чего был устроен этот спектакль и что на самом деле провез с собой Борька, Башмаков так никогда и не узнал. Через полгода Борис Исакович позвонил и сообщил, что от Борьки пришло письмо, точнее фотография с надписью. Башмаков не поленился, съездил посмотреть. Борька запечатлелся на фоне иномарки в обнимку с мулаткой. Машина была длинная, колымажистая, а темнокожая девушка, одетая в чисто символическое бикини, ростом и статью подозрительно напоминала преснопамятную валькирию.